Глава восьмая. Почти бездымно и очень жарко горело пересохшее дерево. Хвороста хватало, попадались изрядные поленья, целые куски бревен, древесных стволов, измочаленных о камне. Весной, в половодье, здесь шел лесосплав. Жилистые бакараши гнали на лесопилке плоты из звонких карпатских сосен. Разгребали, били бешеную воду длинные весла. Грохотало и гремело податливое тело плотов, перелетая подводные валуны, и взлетали из-под ног, из щелей, и обжигали распаренные лица злые струи талой воды. Сейчас вода не гремит, журчит. И сколько ее той воды? Искупаться толком не искупаешься. Так войти по колено, да поплескать на себя. И на берег, возле костров околачиваться, обеда ожидать. Ну да. Это распоследнее дело над душою кушеваров маячить. Поднял я народ палатки ставить, чтоб при деле были. И потому что после сытного обеда по закону Архимеда все наделают стяп-ляп. Прибавилось навыка, и суеты поменьше, и вдвоем справляются там, где раньше вчетвером приходилось. Способный народ. Пал Саныч со своей благоверной чуть и не первыми управились. И про Макашки молодцом. Арику, естественно, Света все сделала. С белорусами тоже ясно. И Вадику даже в одиночку сноровки хватает. Хотя и не путное это дело в одиночку. Троих, значит, нет. А что, я все-таки инструктор, и место здесь не самое безопасное на земле. Надо бы и побеспокоиться. Данья, спрашиваю, ты никого не отпускал? Олю, например? Нет? Ну что же, поищем. Тем более, что искать недолго и нетрудно. Слышен твой смех и неразборчивые голоса мужчин. В 20 метрах от лагеря излучина. То, что в эту пору осталось от реки, расплескивается в этом месте пошире, плавно изгибается. А между двумя изгибами так, что получается как бы неровная восьмерка, небольшая теснинка. Видать, когда-то скала упала, перегородила реку, да не полностью. Проран, правда, не широкий, 6 метров всего. Представляю, как бакарашам вертеться здесь приходится. Перепад между частями восьмерки небольшой, но вполне заметный. И в проране вода, естественно, гелготать и пенится. Красиво. Особенно если смотреть снизу, почти от самой воды, чтобы вдали только чуть-чуть виднелась мощная округлость лесистой горы. А на переднем плане ржавая слоистая скала. Расколотая, а местами и прорезанная потоком. И сам поток, будто живое серебро с чернью. И, наконец, ты, балансирующая на невидимых, в таком ракурсе, валунах. Кадр прямо-таки для рекламного проспекта. Недаром Горланов приседает и так, и эдак, не отрывая аппарата от глаз. Все, в общем-то, чинно и благородно. Женька неподалеку, на скале. И что-то там говорит о слайдах и цветопередаче. А у тебя, наверное, было просто хорошее настроение. А что Горланов суетился и приседал с фотоаппаратом, так и в самом деле стоило постараться. Могли получиться эффектные кадры. И нижняя точка съемок вполне оправдана позиционно. И вообще, ты была в шортах, и твои ножки красивые и нейтральны в любом ракурсе. Река, скала, Ольга, горы. Вот только Женя нарушал прекрасную композицию, и Горланову явно не хотелось, чтобы он сейчас попал в кадр. Поэтому он все просил тебя отойти еще чуть-чуть, еще левее, вот так. Ты обернулась и посмотрела, и сделала еще полшага. И вдруг нога соскользнула, ты взмахнула руками и, слабо вскрикнув, оказалась в воде. Перекат едва ли 1-1.5 метра, ты должна была проехать по тугой струе и вынырнуть в нижнем плюсе. Я вбежал в воду, добрался туда, где ты должна была оказаться, а потом, преодолевая всеусиливающийся напор, поднялся к перекату. Женька тоже побежал по валунам, сверху, но никак не может дотянуться. Видимо, не понимает, что твоя правая нога застряла между камнями. Тебя вытянуло вдоль потока, ты изгибалась, чтобы не захлебнуться, а руки беспомощно искали опоры. Еще шаг. Я подхватываю за плечи, приподнимаю над водой. Можно ведь и захлебнуться, и шарахнуться головой о камень. и, едва удерживая равновесие, ору: «Сбрось тапок!» Ты краем глаза взглянула на меня и выгнулась, и дотянулась. И вот нас спинами вперед снесло в нижний плес. И вот уже мелко, и можно выпрямиться, и осторожно, как с хрустальной, к берегу. И, наконец, нужно сдать тебя с рук на руки перепуганному, но сухому Женьке. Тут подбегает Игорланов, что-то говорит. А интересно, снимал ли он, как мы купались? Тоже ведь кадры, что надо. А прошло всего секунд 40. «А ну, в лагерь!» – приказываю. «Переодеваться быстро!» А сам к перекату. Правда, на этот раз поверху, по берегу. Ты крикнула вслед: «Куда ты, Сережа?» Но я шел, не оглядываясь, не мог, не имел права. Одна тоненькая футболка на тебе. Она мокла, будь ты, нет ничего. «Я за тапком!» – говорю и не смотрю. «А вы в лагерь! Живо!» А тапок-то, естественно, сплыл. Вот сволочной характер у горных речек. Если забьет что под камень, до второго пришествия не отыщешь. Я пошарил, конечно, где только можно. Да только везение такое, как третьего дня с ножом, не повторилось. Пришел в лагерь пустой и мокрый, еще и колотило всего. Переоделся наскоро, во что Бог и Даня послали, чаю горячего принял. Объяснил сначала групповоду, что его племянница мер предосторожности не соблюдает, а потом и народу наказал. Нечего, мол, с водой шутить. Самая паршивенькая речушка беды наделать может. А сам все ожидал. Как же дальше получится? Что ты сделаешь? И тут ты вышла из-под оранжевого полога. Спокойная, даже чуть торжественная. А на ногах серебряные босоножки на высоком каблуке. Запасливая Зинаида поделилась. Много чего я от Фесенковой ожидал. Но вот чтобы тащить по сугубо горному маршруту обувь, в которой по паркету и то с осторожностью надо, ей же ей не ожидал. И знаешь, в первый раз тогда дошло до меня, зачем это вдруг женщины на каблуки взбираются. Сидел я болван болваном, пока ты говорила и подсмеивалась над своим и Женькиным испугом, и вспоминала, как я в самый первый вечер порвался в спасателе, и вот пригодилась. А потом уже просто щебетала что-то такое, что я не понимал, да и не слышал из-за стука в висках. Тут Даня подошел, выручил, отругал нас всех оптом и в розницу, да еще добавил, что от ближайшего села отправит племянницу автобусом на базу. Пусть, мол, поматрасничает и поскучает. И вообще, знала же, что у нас пеший маршрут. Не могла, что ли, о второй обуви позаботиться. У всей группы на 2 размера больше. А у Зинаиды только эти вот балетки. И погнал обедать. Ну, раз наорал, значит, не выгонят. Но с обувкой и правда непорядок. Представил себе, что станется с твоими ножками после хорошего броска в ботинках на 2 номера больших. И не по себе стало. Пообедали, вернулись в палатку, вытащил я планшетку. Где здесь ближайшее большое село? Вот, смотри. Карта у Дани, 1 класс. С такой не то, что туристовать. Партизанить спокойно можно. Все размечено, и тропинки, и родники, и броды, и стоянки. И что это за каменка? Осправное село, сыроварня там известная. Кто в этом деле понимает, говорит, что лучший сыр только в Берегове. Сыр. Это же просто мечта, сыр. Весь просто истосковался по хорошему кусочку. Говорю я, прикидывая, сколько можно выиграть времени и сил, если не обегать сейчас вдоль речки на большак, а рвануть напрямик через лощины. Неужто можно купить за простые деньги? «Да сколько угодно», — смеется Данья. «А тебе что, и вправду приспичило? Да Петрик его потерпеть не можешь?» «Ну что ты, Данечка, меня прямо всего трясет», — говорю, быстро заучивая основные ориентиры. «Можно сказать, что я клинический сыроман. Как 3 дня не поем, синдром абстиненции начинается. Там, где его купить? Все маги? Или там уже дом торговли закончили?» «А ты откуда знаешь?» – удивляется Данья. «А тут большой хитрости не надо. По карте видно, что село большое. Вот 2 отпайки от высоковольтных линий к нему тянутся, и дорога обозначена как улучшенная. Значит, перспективно в каменке живут. А здесь перспективные села крепкие. Уж, конечно, без чего-чего, а без типового 2-этажного уродца со странной надписью «Дом торговли» не обойдется. Так что там, на первом этаже гастроном, а на втором шмутки всякие? Скажешь тоже, делано возмущается Данья. Все два этажа отданы первоклассным советским товарам. Да еще и закуток возле кассы всяким там разноцветным приманкам исторически обреченного мира. А продукты напротив, в старом сельмаге. Ладно, говорю, чего там ехидничать? Сбегаю-ка я в Каменку. Давненько ни в одной Каменке не бывал. Дался тебе этот сыр, ворчит Данья, но отстегивает три синеньких из общественных денег. Ты смотри, хоть чеддер не приволоки, и возьми кого-нибудь с собой, тех же белорусов. Здоровые мужики, и без дела уже начинают беситься. Да и тебе в компании полезней. А ну их, привет, говорю, и на ход. Пока Данья не врубился, какого мне рожна в самом деле в Каменке надо. Забежал я за палатку, на всякий случай еще раз прочитал полустершийся номер на уцелевшем твоем тапке. Я же не знал еще наизусть твои размеры. И бегом. Вылетел я на перевал, аж чертики перед глазами наплясались. Дурь полная, так гнать в самый полдень. Ну, внизу-то легче, только и смотри, чтобы вовремя от веток уворачиваться, да сбрасывать скорость на поворотах. Хорошо, ходка, лихо, только пыль да топот. Даже вроде сама собой отлетает ехидная мыслишка о том, что вот так бежишь, сам себя погоняешь, чтобы избавиться от вплоть вошедшего ощущения силы и податливости желанного тела, от восстающего перед глазами стоит только замедлить бег видения. Сначала испуганный и почти обиженный, а затем такой дразняще женственный. Хорошо лететь. Совсем уходит понимание, что все на свете ради призрачной, недостижимой, почти нереальной, но единственно необходимой цели. Тропинка вывела к сухому руслу, а перекатики и валуны и песочек, сухой, так и вскипающий под ногами, к большаку, к улучшенной грунтовой дороге. Выбрался я на полотно, сориентировался, иду. До Каменки отсюда 6 километров, вот и указатель. Сушь, жара, но сами теперь ноги несут. Не надо выбирать, куда ступить, и голова свободна, и лезут, к сожалению, в нее всякие мысли. Тут, правда, застрекотало вдали. Вот ближе, ближе, и догоняет меня мотоцикл. Ходка летит. Ну, я на всякий случай проголосовал, и удачно. Тормознул лыжак, остановился. Попросился до Каменки. Да, пожалуйста, сам туда. Сел я, в чертову кожу мотоциклетной курточки вцепился. Газанул парень. Так что чуть не на дыбы машину поднял. И понеслась. Вот тут стало не до вредных мыслей. Гнал он своего спортивного так, что я маму родную вспомнил, и слезы из глаз высекла ветром. Не успел оглянуться, прибыли. Ну что, заскочил я на 2-й этаж. Выбрал подходящие кроссовки. Прогрессовские, ничего особенного, но это и к лучшему. Знал, что дорогие не возьмешь. Потом в сельмак. Вкатил в пустой мешок полупудовое колечко сыра и на остановку. Потолковал с народом о разных разностях, глядь, и автобус подошел. Так что доехал до сухого русла с комфортом, ну а дальше всем привет и потопал в гору. Невелик груз, а не побежишь. Да и надо ли? Пришел только к ужину. Полкруга сыра тут же за кофе оприходовали. И отдал, ты помнишь, кроссовки. У сельмаговской красуни выпрошенные. Возьми, мол, чего там? Я же сам виноват. Сам твой правую топил и не нашел. И какие там деньги и благодарности? Только не надо Дане рассказывать, как я ему воспитательное мероприятие сорвал. Скажи, мол, что про запас были. Только не призналась сразу. В первый раз не остался послушать ни вечерний треп у костерка, ни ариковой песни. Не железный же я в самом деле. Лег и уснул.